Глава 3. Будни целителя. Следующий день был посвящен больным, которые нуждаются в помощи, но самостоятельно не могут прийти в больницу. Приходилось работать без старшего целителя и полностью рассчитывать на свои силы. А компанию мне составлял водитель Степан Борисович Котов, с которым нам и предстояло колесить по городу. Я вооружился ручкой и блокнотом, чтобы записать данные всех пациентов, и направился в регистратуру. Конечно, можно было воспользоваться телефоном и сфотографировать список, но если батарея сядет, что тогда, ехать обратно? Нет, так надежнее, да и привычнее. Я поймал себя на мысли, что, хотя оказался в другом теле и новом мире, большинство привычек перенял из своего прошлого. Годами я записывал вызовы в блокнотик и по пути представлял ту или иную встречу с пациентом. Зачастую проблема уже была приблизительно понятна, поэтому я мог оценить, кому помощь нужна как можно скорее, а кто может подождать. 18 вызовов. Денек сегодня обещает быть жарким. Итак, кто у нас победитель и получает право на первый визит? Парень с высокой температурой, слабостью и болью в мышцах. Конечно, очень может быть, что он вызвал целителя на дом просто по той причине, что не захотел идти в больницу своим ходом, но рисковать не хочется. Я составил примерный маршрут и запрыгнул в машину к Борисычу. «Сейчас бы дома сидеть и горячий чай пить, да пирогом закусывать, а не болтаться по городу в такой снегопад», — сокрушался водитель. Судя по всему, он явно был не рад выезжать в такую погоду, но работа есть работа. Думаю, многие из тех, кто ждет помощи, сейчас хотели бы оказаться на работе или с чашечкой горячего чая, а не лежать пластом и ждать целителя, — заметил я. «Ха-ха, лежат они», — хмыкнул себе под нос Борисыч, но тему развивать не стал. Когда дверь мне открыл парень, стоявший первым в моем списке, мне сразу пришли на ум слова водителя. Вот же больной собственной персоной. Сам дверь открывает, уверенно стоит на ногах, ходит. Казалось бы, все в порядке, обычная простуда. Но стоило мне запустить диагностику и присмотреться, оказалось все куда хуже, чем на первый взгляд. В правом легком отчетливо виднелись пятна. Именно они давали воспаление, температуру и все вытекающие последствия. Причем масштаб проблемы оказался достаточно серьезным. «Как давно болеете?» «Что?» — переспросил больной. «Говорю, болеете давно?» Неужели у него еще и со слухом проблемы? «Да с неделю назад прихватило. Но я еще ходил на работу, а сегодня совсем плохо стало», — признался парень. «У меня работа такая, что начальник не особо хочет отпускать. Не приду сегодня, расторгнет контракт, и тогда я останусь на улице». «Понятно. Значит, будем лечиться, чтобы поскорее поставить тебя на ноги». В данном случае запущенная болезнь едва не привела к серьезным проблемам. Пришлось хорошенько поработать с легкими, чтобы удалить очаг воспаления, а потом залить в парня кучу энергии для поддержания сил. «Завтра станет гораздо лучше, поэтому придете в отделение на контрольный осмотр. Я написал, что у вас было воспаление легких, но требуется проверка на случай, если одного сеанса лечения оказалось недостаточно. Все-таки болезнь запущена, и вполне может быть, что целителю придется поработать с вами еще раз». «Да, в нашем мире с таким диагнозом пришлось бы лечиться пару недель. А здесь целитель может поставить на ноги за 2 дня. Или вообще за сутки, если начать лечение сразу и не геройствовать». «Простите, господин целитель, я плохо вас слышу, мне скоро ложиться на операцию, а тут такая неприятность. Видимо, придется потерпеть и отложить операционное вмешательство. Кто же меня будет оперировать с температурой?» «А к какой операции вы готовитесь?» — поинтересовался я, потому как во время диагностики не заметил каких-либо серьезных проблем. «Ну как это? Разве вы не видите? В больнице сказали, что у меня барабанная перепонка пробита. Там огромная дыра, и нужно оперироваться, чтобы вернуть слух. Я ведь на одно ухо почти не слышу». «Интересно, и кто же вам такое сказал?» — нахмурился я, потому как никакой дыры не видел. Будь у него пробита барабанная перепонка, он бы точно знал, потому как это событие настолько болезненное, что не скоро выветривается из памяти. И потом, если нашли дыру, почему не прооперировали сразу? «Молодой целитель, темненький такой», — принялся описывать специалиста парень. «А у меня на примете был только один такой человек — Завьялов. Тогда понятно, почему Демушка забоялся и решил провести операцию с кем-то из старших. Если бы полез сам, боюсь даже представить, чтобы он там наворотил. Надо бы заглянуть в гости к этому горе-специалисту и настойчиво попросить, чтобы повнимательнее проводил диагностику. «Не нужно вам никакой операции», — решил я успокоить больного. «Сейчас мы сделаем промывание, и слух вернется». К счастью, в дежурном чемоданчике, который выдали на станции, оказалось все необходимое. Как в воду глядели, что это может понадобиться. Единственное, что потребовалось — миска, куда должен выливаться раствор. Сама процедура заняла минуту, может, меньше времени, но зато какой был эффект. «Доктор, слышу!» Едва не заплакал парень от счастья, то ли по причине, что к нему вернулся слух, то ли от того, что ему не нужно делать операцию. «А что со мной было?» «Обычная серная пробка, которая при диагностике может показаться темным пятном. Не волнуйтесь, опытный целитель сделал бы то же самое, просто вы бы потеряли время и отняли его у целителя, которого ждут пациенты в отделении». Вот почему я не люблю слепо верить диагностике, а стараюсь проводить визуальный осмотр, если это возможно. На деле может оказаться, что увиденное внутренним зрением не соответствует действительности. Вторым пациентом оказалась женщина с глубокими ожогами, живущая в просторной, богато обставленной квартире. Ей было сложно шевелиться, и ни о каком посещении больницы речи и не шло. К счастью, пару дней назад целитель уже сделал основную работу, от меня же требовалось влить новую порцию энергии и заново запустить регенерацию в пораженных участках кожи. Ни первый, ни второй случаи не вызвали у меня каких-либо проблем. Мне показалось, что в регистратуре пытались подобрать для меня вызовы полегче, то ли боялись напугать и не хотели в первое же дежурство заваливать работой, то ли не доверяли. В любом случае, нужно быть готовым к тому, что в будущем пациенты могут оказаться в более тяжелом состоянии. «Я теперь буду уродиной, да?» — неожиданно спросила меня женщина, когда я уже собирался уходить. «С чего вы взяли?» «Ну, эти следы от ожогов. Они ведь возьмутся коркой и останутся на всю жизнь. Как мне теперь выходить в люди?» «Вовсе нет. Давайте для начала заживим раны и не будем перегружать организм, а затем вернем вашу красоту. Я предлагаю разрушить поврежденные коллагеновые волокна кожи и запустить генерацию новых. Да, будет покраснение, но это естественный процесс, который приведет к образованию новой, гладенькой, а главное, здоровой кожи на пораженных участках». «Господин целитель, но ведь никто не сделает мне эту процедуру ни в больнице, ни на дому. Вылечить, да, а вернуть красоту? У целителей попросту нет на это времени, ведь им нужно спасать жизнь, боюсь, не откажут». «Знаете, я как раз на днях открываю свой частный кабинет на проспекте Мира. Приходите ко мне на прием, но только когда все заживет. Нельзя перегружать организм и работать на открытых ранах». Для себя я сделал мысленную заметку, что нужно озаботиться производством визиток. «Но ведь это будет стоить огромных денег, а у меня временные финансовые трудности», — призналась женщина. «А давайте так. Вы побудете моей моделью для пробы, а за это я проведу вам бесплатный сеанс». «Годится», — немедленно согласилась женщина. «Как же ей хочется вернуть красоту, если она готова на любые риски. Зато у меня появился первый клиент и возможность проверить одну задумку из прошлой жизни. Почему бы не попробовать себя в роли косметолога? Все хотят выглядеть красиво, а я могу с этим помочь. По крайней мере, рубцы, шрамы и растяжки убрать — не проблема». Благодаря заранее составленному маршруту нам с Борисычем удалось закрыть 7 вызовов еще до обеда. Впереди оставалось еще 11 пациентов, а времени еще 8 часов. Поэтому я был почти уверен, что успеем ко всем. Но беда пришла, откуда не ждали. Машина заглохла прямо посреди двора, и мы безнадежно застряли, рискуя надолго оказаться в снежном плену, потому как завести ее снова никак не удавалось. Котов выбрался из салона, открыл капот и принялся возиться во внутренностях железного монстра. Хотя эта малышка больше походила на древнего мамонта, которому место в музее. «Вот засада!» — воскликнул Борисыч, достал из багажника кривой стартер, запихнул его куда-то в районе переднего бампера и принялся раскручивать. «Помочь?» — поинтересовался я, когда Котов порядком запыхался. «Не, тут со знанием дела нужно», — отмахнулся он. Вот только знание дела совсем не помогало Борисычу решить проблему. Машина не заводилась и постепенно покрывалась слоем снега, который крупными хлопьями падал на землю. «Ладно, Борисыч, не обессудь, но пока ты с машиной занимаешься, я сам поработаю. У меня еще осталась куча вызовов, и нет никакого желания бегать по ним до самой ночи». «Да я-то что?» — пожал плечами водитель. «Только на машине ведь быстрее». «На той, что сломано, нет. Я до ближайшего адреса пешком пройдусь, а там ребята подскачут и помогут отвезти тебя в гараж, а меня по остальным адресам». Я сразу набрал Муху, потому как уже понял, что пытаться вызванивать Леню бесполезно. «Как поживает наша медицина?» — послышался в динамике телефона бодрый голос Ромы. «Переживает не лучшие времена. Я бы сказал, топчется на месте и мерзнет, потому как машина сломалась, а другую не пришлют». «Понял. Выезжаем на спасательную операцию», — нашелся Мухин. «Диктуй адрес». Через полчаса я вышел от очередного пациента, а ребята уже ждали меня во дворе. «Спасибо, что приехали», — произнес я, пожимая руки брату и его другу. «Так ведь снегопад такой, что все дороги засыпало. У нас все равно работы никакой нет», — объяснил Муха. «Дояра на светлице всю ночь техника дорогу чистила, а деревни так и стоят засыпанные. Туда сейчас только на лыжах или на собачьей упряжке можно добраться». «С работы я вам помогу. Кстати, можем заскочить сразу к вашему будущему клиенту. Она как раз следующая у меня в списке». Бабулечка, к которой мы приезжали вчера на скорой, встречала нас с блинами и медом. «Только не говорите, что натрудили больную руку», — пригрозил я ей, отчего та улыбнулась и пробормотала что-то в стиле «раз не надо, то не скажу». Вот и как лечить таких пациентов? После процедуры я ненадолго задержался, ожидая, пока парни осмотрят крышу. От угощения я наотрез отказался, пометуя одну не очень приятную историю из прошлой жизни. Тогда, по молодости, я допустил ошибку и угостился у пациентов домашним арбузом, после чего едва успел добежать домой. «Сыночки, вы не волнуйтесь только, деньги у меня есть», — увещевал ребят Клавдия Михайловна. «Вы, главное, делаете все на совесть, чтобы годами простояло». Тут бы побыть тимуровцами и сделать все бесплатно, но в карманах и у самих пусто. До первой зарплаты еще далеко. Я здорово истратился на подготовку кабинета к открытию, а у Лени с Ромой зимой было не так-то и много работы. К счастью, брат нашел выход из ситуации. «Нам за работу платить не надо, мы поможем от чистого сердца. От вас потребуется только купить материалы, мы их даже сами привезем». Стоит ли говорить, что бабулечка просияла от радости? Она всучила ребятам деньги, и те поехали на строительную базу, как только забросили меня на следующий вызов. Я поднялся на второй этаж и нажал на звонок. Дверь открыла девушка лет 18 на вид. «Целитель вызывали?» — произнес я дежурную фразу. «Вообще-то только собирались, но вы очень вовремя. У меня брат подавился косточкой от рыбы, никак не могу достать. Кажется, она только глубже прошла. Вот собиралась звонить в скорую». «Не понял. У меня открылся дар предвидения или это какая-то ошибка?» «Это Можжевеловый переулок, дом 6, квартира 4?» — поинтересовался я, следуя за ней к маленькому пациенту. «Можжевеловый переулок, дом 4, квартира 6», — ответила девушка. «Вот так совпадение. Я промахнулся домом, но в итоге оказался там, где нужно, и очень вовремя. Мальчишка лет 7 уже начал синеть из-за того, что начался отек в районе застрявшей косточки. Вообще, дети — не совсем мой профиль, но дожидаться детского целителя уже не было времени. Счет шел на минуты, и был риск, что ребенок задохнется. Из-за боли и затрудненного дыхания он суетился и нервничал, чем только усложнял ситуацию. Пришлось браться за решение проблемы самому. К моему счастью, виновница всех бед застряла в небных миндалинах, и достать ее оказалось совсем несложно. Через минуту косточка оказалась снаружи, а я занялся устранением отечности. Через пару минут пареньку стало заметно лучше, и он смог свободно дышать. «Спасибо вам большое», — просияла девушка. «А я уже и не знала, что делать». «Главное, не паниковать и обращаться за помощью, если видите, что не справляетесь сами. Выздоравливайте». Оставив брата с сестрой, я направился уже по правильному адресу. Чувствую, за время работы мне придется побывать в таких местах, где я никогда в жизни не бывал ранее. Город открывал для меня совсем новые локации и впечатления от пребывания в них. Пока я разобрался с вызовом в доме номер 6, позвонил Борисыч. «Николай Александрович, машина на ходу, откуда тебя забирать?» «Отличная новость». Я продиктовал водителю ближайший адрес, а сам набрал Мухи и дал им вольную. Как раз займутся крышей старушки, А то если снова потеплеет или выдастся ясный солнечный денек, у нее начнется самый настоящий потоп. До конца работы оставалось еще 2 часа, а у нас был уже последний вызов. Я мысленно мечтал о том, что вернусь на станцию и проведу остаток дня, заполняя отчеты в теплом кабинете или в зале ожиданий с остальными сотрудниками, которые находились на дежурстве. Но звонок диспетчера разбил эти мечты. Нужно срочно заехать еще на 2 вызова к больным с высокой температурой. У скорой и так полно вызовов, а я еще успеваю в рабочее время помочь. «Да что за напасть? Всю зиму так?» — расстроился водитель. «Я так надеялся, что сегодня отпрошусь и хотя бы к 7 часам успею домой на день рождения к внучке». «Борисыч, езжай. Я сейчас наберу ребятам, чтобы забрали меня». «Спасибо, Николай Саныч», — просиял мужчина. Пока мы ехали, я набрал Муху и поинтересовался, долго ли им еще возиться с крышей. «Ник, какая крыша? Ты вообще в курсе, что солнце село 3 часа назад? На улице такая темнота, что хоть глаз выколи, так что материалы мы выгрузили». Чек и сдачу отдали, а работать полезем уже на следующий день. Может, хоть завтра снег не будет валить с такой силой. Эй, точно. Я почему-то в суматохе не подумал об этом. Тогда сможете забрать меня по одному адресу? Борисыч привез меня на первый вызов, где я справился относительно быстро. А до второго адреса оставалось пройти всего 5 минут, но на входе во двор меня встретила группа из 4 головорезов. Самый рослый из 4 был на голову выше остальных. Коротко подстрижен, без шапки, а на голове пара безобразных шрамов. Видимо, не раз ему прилетало в купол с серьезными последствиями. «Чё-то я тебя не узнаю», — заявил он, прищурившись. «Думается мне, что ты не из этого района». «Да брось, делиться на районы враждовать перестали 30 лет уже назад. Ты застрял в прошлом веке», — спокойно ответил я, прокручивая в голове варианты. «Положим, я могу договориться, чтобы подраться 1 на 1 с этим силачом, но как его одолеть?» «Правда, что-то я запамятовал». Качок наигранно потер лоб, а его спутники заржали. «Это потому, что ты тогда еще даже не родился, Болт!» — выпалил один из его подпевал. «Рот захлопни!» — выругался качок-переросток, вмиг сообразив, что его подельник ляпнул лишнего. Должен признать, он разрушил сложившиеся стереотипы о тупых качках и соображает куда быстрее своих дружков. Вот только мне это никак не поможет. Компания сделала уверенный шаг вперед, а потом, словно по команде, они замерли и уставились мне за спину. То ли это обманка, призванная заставить меня обернуться, то ли у меня за спиной что-то происходило. Не удивлюсь, если кто-нибудь из этих оболтусов вел меня от соседнего адреса, а сейчас зашел со спины, чтобы не дать мне сбежать. «Здорово, болтяра!» произнес Леня с таким задором, словно встретил старого друга. Мне кажется, или я чего-то не знаю о жизни брата? «Опа, не как махач намечается», — оживился Муха, который тоже оказался рядом. «Слышь, Болт, это же она там», — пробормотал самый разговорчивый из 4, повернувшись к своему лидеру. «Его кореш по-любому мухомор. Они всегда вместе ведь держались». «Сам вижу», — огрызнулся качок, но не спешил отвечать на вопрос Мухи. «Так что, Болт? Проверим, насколько у тебя резьба крепкая. Или разойдемся по добру?» — поинтересовался брат. Судя по его тону, он был совсем не против, чтобы эта шайка приняла бой. «Не, она там. Мы уходим», — наконец произнес качок. «Не держи зла, ошиблись». «Ну так ты посмотри хорошенько и запомни человека, чтобы в следующий раз не ошибиться. А то ведь я за тобой приду», — пригрозил брат. Шайку как ветром сдуло. А парни стали рядом со мной. «Ник, ты просто магнит для неприятностей. Чуть не вляпался в очередной раз», — заметил Рома. «А я предлагал посмотреть, сколько ты продержишься против болта», — рассмеялся Леня. «Моя ставка была 2 минуты». «Напомни, когда тебе в следующий раз прилетит, лечить тебя какими-нибудь особо мерзкими настойками», — попросил я. Парни дружно заржали и провели меня до подъезда, а сами вернулись греться в машину. На всякий случай они перепарковали ее поближе к дому, но эта предосторожность была лишней. За время нашего пребывания во дворе не показалось ни единой души. Этот день завершился на позитивной ноте. Я вернулся на подстанцию, заполнил журнал и засобирался домой. На часах была 9:30 вечера. «Привыкай», — произнесла диспетчер, которая тоже только собиралась домой после дневной смены. «Зимой вообще много вызовов. То болеют, то перелом. Главное — продержаться где-то до апреля. Там погода устаканится, уже проще будет». Продержаться бы. За два дня я так вымотался, что сил на третий день работы уже не оставалось. К счастью, впереди меня ждало два выходных. Леня с Ромой умчались чинить крышу старушки с самого утра, а я после завтрака направился в архив, чтобы попытаться узнать хоть что-то о человеке, который оставил записку моему отцу и убеждал, что выяснил личность серого кардинала.